Глава 4. Уроки правописания. Декабрь 1993 года. Саратов, Заводской район. Письмо первое. Лена матери. «Мама, я помню, что ты не любишь телефонные звонки и просила писать. Но ты и на письма мне отвечать не хочешь. От Камышина до Саратова не так далеко. Ты могла бы приехать и помочь. Дети одни, мама Толи приезжает из Энгельса, но жить у нас она не может, у нее тоже работа. Ты просила рассказать, как Оля. Оля учится на пятерке, только по математике, по остальным предметам у нее неуд. Грозятся оставить в 7 классе на 2-й год. Все чаще дерется, а теперь еще этот ее цирк. Распотрошила старые коробки на антресолях, вытащила оттуда игрушки, нашла лоскутные мечи и жонглирует. По всему дому соль сыплется из этих мечей. Я ее ругаю, а она мне: «Ну надо же утяжелить!» Влад тоже хорош. На днях вызывали меня к директору. Ты скажешь, что это Толины гены. Нет, это мы не досмотрели, потому что некому было с ними нянчиться. На работе у Толи обещают сокращение. Зарплату задерживают по 1/2 года. С другой стороны, чего мы ждали? Давно пора. Завод еще долго держался. У меня все та же зарплата и все столько же работы. Детей в классе много, а я одна. Классы забитые, тетради таскаю каждый день домой. Надорвусь скоро. Лена». Ответ пришел через неделю. Лена распечатывала письмо прямо в прихожей, не снимая куртки. В письме было всего одно предложение, но Лене его хватило. Письмо второе. Мать Лени. «Дорогая моя, а я тебе говорила, что замуж тебе рано, и в школе работать ты не выдержишь. Мама». Толик нашел письмо от тещи на тумбочке в прихожей. Лена бросила его среди шапок и шарфов, а Толик случайно смахнул, когда вернулся домой. Конечно, он его поднял, отряхнул от грязной воды, письмо упало в лужу от его же ботинка, и прочитал. Так письмо, растерзанное на кусочки, смятое, оказалось в мусорке. Толик сел писать свое, наутро отнес на почту. Может, в Камышине его даже из почтового ящика не заберут, но он хотя бы пытался. «Что ты ей написала?» — спрашивал Толя Лену. Но она только качала головой и улыбалась. «Это наши дела», — отвечала. И снова отворачивалась к бесчисленным тетрадям. «Да брось ты это, Ленк, не пиши ей вообще», — говорил Толик и пытался вытянуть жену из-за стола со стопками тетрадей. «Помнишь, как пели тогда? Помнишь? Разве она могла помешать?» «И сейчас не помешает, сами справимся». И Толик вытаскивал Лену в центр комнаты, кружил ее и напевал. «Вьется за кормою чайка, кружит пена, что со мною делаешь ты, Лена, Лена?» Лена смеялась, отбивалась от мужа, но по ее лицу было видно, думать о письмах она не переставала. «Между нами быстро катит волны Волга», — продолжал надрываться и фальшивить Толик. «Ну же! В лагере пели и танцевали, чем мы сейчас-то хуже». Он видел, что Лена тяжело переносит ссору с Ариной Петровной и чувствовал в этом свою вину. Она ведь вышла за него против воли матери. Лена возвращалась к своим тетрадям, а Толик шел в подъезд курить и проверять почтовый ящик. Почта в Камышине работала кое-как, и только под самый Новый год Толе пришел ответ, который в точности повторял слова жены. «Это наши дела». В конверте лежало его же письмо, все расчерканное красной учительской ручкой, а внизу страницы стоял «Кол» — потомственная учительская семья. И он никогда в нее не вписывался. Толик решил не сдаваться. «Когда-то же надо попытаться ее вразумить», — думал он, разрывая очередной исписанный лист бумаги напополам, а затем на 4 части. Он выглядывал из кухни в коридор. Коридор был темным и тесным. На 8-м письме ему уже мерещилась Ленина мама, и он корил себя, что не пошел спать. «Пап, ты че?» В коридоре стояла Оля в перекрученной старой пижаме не по размеру и в одном носке. Толик протер глаза, но Оля проковыляла по коридору, и свет от настольной лампы, которую он притаранил на кухонный стол, вытащил из тени ее лицо, заспанное и помятое. «Пап, ты пишешь что-то?» «Спать иди», — пробормотал Толик. Руки его доставали из-под раковины мусорное ведро и сгребали в кучки обрывки бумаги и чистые листы, все вперемешку. Оля смотрела непонимающе, а потом ловко юркнула ему под руку и вынырнула с крупным обрывком. На нем можно было разобрать слова. «И потому, Арина Петровна, нечего больше сюды писать гадости. Либо участвуйте в нашей жизни, либо идите из нее, сами знаете куда». «Участвовать», — Оля нахмурилась, — «пишется без «в» в первом случае. Нам Ирина Константиновна говорила, не чавкайте в этом слове». Толик вздохнул, вырвал у Оли обрывок письма, вытолкал ее в коридор и закрыл дверь. «Спать иди, тебе сказали, завтра в школу вставать». Дорога в школу — полоса препятствий. Зимой, когда рассвет наступал только со вторым уроком, выбирать не приходилось, и Оля, прячась в тени зданий, передвигалась перебежками и посматривала на громадные фонари над подъездами. Фонари мертвыми глазами чудовищ безропотно глядели на Олю. Как будто умерли они уже давно и теперь никогда не будут светить снова. Оля бежала. Подъезд, двор, бельевой столб, почему-то всего один, гаражи, следующая остановка — баня, красный кирпич, окна с ярко-синими стеклами, огромные арки на входе. Баня отбрасывала самую длинную, самую увесистую тень, и в этой тени Оля прятаться боялась. Бросок от бани до автомобильной дороги на энергетиков дался легко. Дальше Оля бежала, не останавливаясь. Гнал ее не только страх, но и желание увидеть Жорика, успеть рассказать ему про вылазку в цирк до звонка. «Обзавидуется», — думала Оля, облизывая обветренные потрескавшиеся губы. «Обзавидуется!» Каждый слог приходился ровно на один шаг, и рюкзак подлетал и приземлялся обратно на плечи, мешая дышать. Она влетела в школу, врезалась в щебечущую толпу младшеклассников, звенел звонок, не успела рассказать, не успела даже переобуться. В классе Оля плюхнулась не на свое место. Крайний левый ряд, предпоследняя парта где-то между портретом Булгакова и стендом «Что делать при пожаре?». Оля не любила стены и стенды, у окна всегда было интереснее. В прошлом году мальчишки из 10 Д запускали во дворе школы петарды, а потом убегали от охранника. За взрывным шоу следила вся школа. Тем, кто вышел с лыжами на физкультуру, посчастливилось посмотреть из крыльца. Напрасно учителя стучали указками по партам и доскам, а старая уборщица пыталась загнать физкультурников в здание. «Прямо как в цирке!» — завороженно протянул Жорик, когда в очередной раз хлопнуло за окном. И Оля поняла, что он в цирке был, а она никогда. Еще тогда ее потянуло обидеть Жорика. Задеть, сказать, что говорит он какие-то глупости, и в цирке совсем не так. Там есть слоны, львы и тигры, а не парочка дураков с испорченными петардами, которые даже стрелять-то нормально не умеют. Ей хотелось сократить разрыв, который образовался между ними уже давно. Жорик был сыном какого-то начальника на папином заводе. Оля была никем. Оля строчила Жорику записку и даже не пыталась вслушаться в тему урока. Ирина Константиновна что-то говорила о письмах Чехова, Оля же писала свое и пыталась как можно точнее передать увиденное за кулисами цирка. Жорик полулежал на последней парте, правая рука под щекой, левая вытянута вперед. От большого пальца и до локтя левую руку Жорика покрывал гипс. Жорик был левшой. С левой руки он жонглировал в непривычную для Оли сторону. Левой рукой писал. Оля шипела, шикала, стучала ногтем по парте, подавала Жорику бессловесные знаки, только чтобы он заметил записку, которую она кинула ему под ноги. В ней было все про цирк, про Симу и его отца в челме. Жорик бы единственный понял. Он был бы рад и после уроков засыпал бы ее вопросами. Мятая бумажка, комок воспоминаний, валялась у Жориного ботинка. «Разорви тебя, петарда!» — думала Оля. Жалость к Жорику всколыхнулась и пропала. Остался только зуд в горле. Надо же так несправедливо ее не замечать. Бумажку заметила учительница. Она прошла от первой парты до последней, повернулась на каблуках, медленно оглядела класс, ногтем ткнула под ребро Жорика. «Богданов, подними!» Жорик дернулся и вскочил с места. Класс засмеялся. Оля поджала пальцы в ботинках. «Сейчас она заставит его читать!» Жорик поднял смятую бумажку, повертел в пальцах, недоумевая, как она здесь оказалась, и стал искать прищуренными, заспанными глазами Олю. Ирина Константиновна выхватила записку у Жорика и пробежалась глазами по Олиным каракулям. «Так и знала. Безнадежное создание. И писать-то ты не умеешь. Не жангляж, а жонглирование, Куркина. Что это за слово-то такое, жангляж? Сама придумала». Дима Дубко хихикнул, за ним потянулись его дружки, и вот уже хохотал весь средний ряд, который компания Дубко оккупировала с начала года и куда они никого не пускали, оставив в покое только отличников с первой парты. Дубко выкрикивал дурацкие рифмы к слову «жангляж». В общем гамме Оле удалось услышать «беляш», «ералаш», а еще что-то матерное, обидное и вовсе незаслуженное. «Хватит!» — Ирина Константиновна крикнула и тут же покраснела. Вена у виска вздувалась, выбившиеся из прически волосы поднимались и опадали, как парус у регаты. «Хватит!» — я сказала. «Вы!» — она ткнула пальцем в Олю, а затем в Жорика. «После урока остаетесь убирать класс, а сейчас к директору». Она снова повернулась на каблуках, нагнулась над Дубко и снизила тон до противного шепота. «А ты завтра ко мне с родителями, я тебе устрою, ералаш». Ирина Константиновна вернулась к доске и продолжила урок. А Оля так и сидела, поджав пальцы на ногах. В виске громко стучало, будто бы маленькая птичка поселилась под кожей, выросла и теперь все сильнее рвалась на свободу. На перемене Жорик предпринял попытку слинять и предложил Оле сделать то же самое. Ирина Константиновна поймала обоих на первом этаже, схватила Жорика за рукав здоровой руки. «Я так и знала», — произнесла она свою любимую фразу. Не было, видимо, в мире вещей ей неизвестных. «Опалы за тобой и твоей подружкой. Я мыть буду». Ирина Константиновна кивнула на ноги Оле. Огромные черные ботинки, которые она донашивала за Владом, мало походили на сменку. Под партой даже осталась небольшая лужа, которую Оля пыталась размазать по полу теми же ботинками. Может, быстрее высохнет? Но лужа не высыхала, а только растекалась все шире. «Оба за мной!» За спиной не хихикали. Это Дима Дубко с дружками подглядывали из гардеробной. Оля снова зачесалась, заскребло в горле, и она цапнула ногтем едва засохшую корочку от заусенца на большом пальце. «Вломить бы им!» Оля вспомнила, как плакал Влад после ее оплеухи, как жаловался папе. «Вломить бы!» Оля остановилась и зажмурилась. Вот она виснет на подвижной вешалке школьного гардероба, раскачивается и пинает Дубко ногами в живот. Вот он отлетает к стене, а Оля спрыгивает рядом и бьет его сменкой по голове. Хихиканье за спиной не прекращалось, не утихало. Оля открыла глаза. Ирина Константиновна и Жорик подходили к директорской. Оля догнала их и юркнула внутрь под рукой учительницы. Ирина Константиновна цыкнула и закатила глаза. У директора все прошло как обычно. Пожилой мужчина в костюме, который был ему велик, читал Оле и Жорику нотации об образцовых учениках школы, хотя и Оля, и Жорик знали, учились здесь все подряд. Не забыл он упомянуть и музей воинской славы, а в конце добавил: «У нас памятник во дворе школы стоит советской летчице, постеснялись бы, поучились, а вы записочки». В класс они вернулись тем же составом. Оля ползала под партой, оттирала пятно, оставленное ее ботинками, но думала она не о тряпках и полах. Она намертво решила, что не хотела бы для себя такого будущего и такой работы, одно и то же каждый день. Памятник за окном, бумажки на директорском столе — одно и то же. Жорик все-таки слинял. Ушел домой, хотя занятия еще шли, бормотал что-то про сломанную руку отца, под конец буркнул: «Жонглировать больше не буду». Оле тоже не хотелось возвращаться на уроки. Она выскользнула из школы, пока охранник и уборщица спорили о том, какой класс сломал вешалку в гардеробе. На Январской улице царил полумрак. Фонари во дворах еще не включили. Кожа на руках размокла, ладони чесались от грязной тряпки, а пальцы коченели на холоде. Кажется, она снова потеряла варежки. Оля, спрыгнув со школьного крыльца, бросилась прочь. Шла, переходя на бег, благо дом был недалеко от школы. Теперь Оля поняла, почему мама так переживала, что в эту школу ее не возьмут. Везде забиты классы, как она будет одна в другой район ездить в наше-то время? Оле хватало и своего района. Обшарпанных трехэтажных домов, садика с пожелтевшей вывеской на заборе, вечной зимней темноты, которая приходила сюда после 6 вечера и оставалась до 10 утра, иногда можно было расслышать звуки стрельбы. Или Оле просто казалось. Этим летом они шли с мамой из магазина, тащили тяжелые пакеты с картошкой, и когда вдалеке послышались громкие хлопки, мама вздрогнула, перехватила пакеты в одну руку, а другой схватила Олю и потащила в открытые двери овощного магазина. В овощном она бросила пакеты на пол и под недовольным взглядом длинной очереди, решившей, что появился еще один претендент на недавний завоз розовых помидоров, повернулась к Оле. «Всегда, когда слышишь такое, беги. Беги туда, где есть люди». Как будто люди могли спасти от пули. Такая же плоть и кровь, как они с мамой. Оля и так всегда готова была сорваться на бег. Она боялась и закоулков заводского района, и чудовищ, которые могли из них появиться. Она бежала и думала про свою вылазку в цирк. О цирке ей придется забыть. Никто и не вспомнит ее, если она придет туда снова. Возможно, ее даже не пустят к манежу. Оля распахнула дверь подъезда и уже хотела перешагнуть порог из одной темени в другую. Портал домой был открыт. Подъезд окатил ее знакомыми тошнотворными запахами окурков и мочи. Но дверь вдруг перехватила рука у нее над головой. Она обернулась и увидела перед собой Диму Дубко. Он навис над ней и скалился. Его тупое плоское лицо с таким оскалом казалось еще тупее и площе. «Курица», — сказал Дима, — «ты мне за вызов родаков в школу еще не пояснила». И Дубко ударил Олю в живот. Она согнулась пополам, но боль быстро отпустила. И Оля простояла так на долю секунду дольше, просчитывала, в какую сторону бежать. Боль усилилась. Перед глазами замелькали мандарины и жонглер в челме, мальчик в белом, индийские женщины, потом директорская, учительница литературы, Жорик и Дубко. Оля подняла на Дубко злые глаза, тот хохотал и подавал знаки кому-то за ее спиной. Оля решилась. Она боднула Дубко головой. Всем телом навалилась вперед, выдавила его из дверного проема на улицу. Дубко не ожидал или уже успел напиться, только сейчас Оля заметила, что у него из кармана куртки торчит банка пива, и вывалился во двор, тараня воздух спиной, так в голливудских боевиках, которые крутили по телеку после 10 вечера, люди выпадали из окон небоскребов. Дубко сел на снег, неуклюже перекатился на бок. Оля убегала к трамвайной остановке и молилась о трех вещах, чтобы Дубко не успел вскочить на ноги, бегал медленнее, чем она, а трамвай, на который она рассчитывала успеть, пришел вовремя. Трамвай Олю не подвел. Возле остановки кто-то рассыпал яблоки и, видимо, уехал без них. Оля подняла парочку и сунула в карман. Есть после удара не хотелось, как будто Дубко выбил из нее вместе с воздухом и чувство голода, и желание идти домой. Оля вскочила в трамвай, плюхнулась на свободное место у окна, достала из кармана холодное и грязное яблоко, подбросила, поймала, трамвай дернулся, тронулся, застучал. За окном сквозь зимние узоры Оля разглядела морду Дубко и его оскал.